Мститель. Меня разбудил настойчивый сигнал интеркома. Я взглянул на светящиеся цифры и соскочил с постели. До выхода из гиперпространства оставалось еще 4 часа. Должно случиться что-то чрезвычайное, чтобы меня разбудили посреди ночи. «Капитан слушает», — сказал я, натягивая комбинезон. На экране появилось лицо Редрака. «Мы засекли дрейфующий корабль». «Ну и что с того?» «Корабль подает сигналы бедствия во всех диапазонах». «Он в обычном пространстве?» «Да». «Действуй по уставу». Я быстро прошел через каюты, взглянул на Даньку. Тот мирно спал в моей спальне, в ногах у него свернулся клубочком трофей. За 3 суток полета котенок вымахал до размеров пуделя, ничуть не утратив при этом игривости. Пока лифт поднимал меня в рубку, я торопливо пролистал книжечку полетного устава, свод правил, единых для всех кораблей галактики. Мы были обязаны прийти на помощь, если только не видели убедительных признаков ловушки. В первом же космопорте, где мы сядем, контролеры проверят записи нашего черного ящика, имеющего прямой выход к компьютеру и невообразимое количество пломб. Если будет обнаружено нарушение, да еще такое, как неоказание помощи терпящим бедствия, нас объявят вне закона. Говорят, пиратские корабли часто пользуются этим пунктом для перехвата идущих в гиперпространстве торговцев. В рубке уже были и Эрнадо, и Ланс. Я кивнул им, усаживаясь в свое кресло. Внешне стандартный пульт перед ним позволял отдавать приоритетные команды, перекрывающие сигналы с любого другого пульта и отменяющие решения центрального компьютера. «Мы будем рядом через 3 минуты», — сообщил Редрак. Я запустил мерцающий зонт. Мерцающий зонт был сложным и дорогим устройством, способным на миллисекунду выйти из гиперпространства в реальный космос, собрать информацию и вновь вернуться к кораблю. «А что детекторы?» Мимоходом взглянув на огромный экран гиперлокатора, я отвернулся. В переплетении разноцветных линий и точек, отображающих на плоскость пятимерное пространство, мог разобраться лишь пилот высочайшего класса, такой, как Редрак. «Упрощение до минимума», — скомандовал Редрак. Экран мгновенно очистился, теперь на нем были лишь 2 точки. Мерцающая зеленым — наш корабль, идущий на сверхсветовой скорости, и неподвижная красная — чужак, дрейфующий в обычном пространстве. «Информации не густо, капитан. Корабль не маленький, сопоставим с крейсером. Защитные поля отключены, вокруг множество мелких объектов и рассеивающееся газовое облако». «Похоже на правду», — с сожалением сказал Эрнадо. «Картина катастрофы полная, пройти мимо нельзя». «Сейчас вернется зонд», — предупредил Редрак. «Вспомогательные экраны...» вспыхнули изображением. Чернота настоящего космоса, разноцветная мозаика звезд. И что-то смятое, оплавленное, напоминающее исполинский цилиндр, плавно завершающийся полусферой. «Это не западня», — дрогнувшим голосом сказал Ланс. «Это крейсер клинийских наемников, и кто-то разнес его на кусочки. Двигательный отсек оторван. Боевые палубы разрушены, жилые отсеки разгерметизированы». «Выходим из гиперпространства», — хмуро сказал Редрак, не понимая, что тут произошло, но эскадра, уничтожившая клинийский крейсер, напрашивается на неприятности. «С этими ребятами ссориться не стоит». Пол мелко завибрировал. Наш корабль выходил в 3-мерный космос и гасил скорость. Где-то в глубине машинных палуб стремительно сжимались шары гравикомпенсаторов, поглощая чудовищную энергию торможения. За несколько минут мы сбросили скорость, близкую к скорости света, и за это придется расплачиваться неделями и месяцами полуторной перегрузки. Существовал, правда, еще один выход из положения. Я подумал о Даньке, задыхающемся сейчас под внезапно навалившейся тяжестью, и приказал: «Щадящий режим для капитанской каюты. Есть капитан?» Индивидуальный гравикомпенсатор моей каюты включился, снижая силу тяжести вокруг до единицы. Я произнес в интерком: «Данька, оденься и оставайся в каюте до дальнейших распоряжений». «Скорость погашена», — сообщил Ланс. «Мы в полусотни километров от цели». «Сколько гравикомпенсаторов было задействовано на снятие инерции?» 32%, капитан». «Дать команду на их отстрел в пространство». Редрак заколебался. «Слишком расточительно, капитан. Треть общего запаса. Мы лишимся боевого резерва». Я молча коснулся клавиш, отдавая команду со своего пульта. Корабль вздрогнул, перегрузка исчезла. Собравшие в себя энергию торможения черные шары компенсаторов теперь будут годами плыть в космосе, распространяя вокруг себя зону гравитационной аномалии, медленно увеличиваясь от размеров спичечной головки до полутораметровых шаров. «Мы не можем ползать по Терре, как пришибленные мухи», — сказал я. «Премия за спасение корабля будет достаточно, чтобы закупить новые компенсаторы». Впрочем, возражения уже были излишни. «Спасательная команда Эрнадо Редрак. Возьмите два катера, аварийные зонды, спасательные капсулы. Мы с Лансом прикроем вас с корабля. Надеюсь, это не понадобится», — заявил Редрак, выбираясь из кресла. «Клинийский крейсер способен уничтожить пару-другую боевых катеров даже в таком состоянии. У него каждый метр обшивки нашпигован датчиками и излучателями». Я кивнул. Риск был крайне велик, но, увы, неизбежен. «Подавайте непрерывные сигналы. Друг, иду на помощь», — посоветовал я. «Возможно, это подействует». Редрак вяло махнул рукой и скрылся вслед за Эрнадо в дверях лифта. Я снова включил интерком. «Данька, можешь подняться в рубку, только без нашего пушистого друга. Ясно?» Планета Клен — это маленький скалистый мирок в системе Белого Карлика, известного как Дьявольская Звезда, — рассказывал я Даньке то, что когда-то слышал о Торнадо. Температура на поверхности колеблется от минус 200 до плюс 165. Излучение Дьявольской Звезды убивает незащищенного человека за несколько дней, но на Клене есть кислород и вода, есть храм сеятелей, есть жизнь. Вполне соответствующий местным условиям, надо сказать. Клинийцы — гуманоиды, но диапазон условий, в которых они могут жить, немыслим. Жесткое излучение, кипящая вода, жидкий азот, ртутные испарения, 5% содержание кислорода — все это для них неприятная, но терпимая внешняя среда. Они столетиями воевали между собой и, войдя в галактическую цивилизацию, освоили лишь одну профессию — солдат-наемников. «Крайне дорогих солдат», — вставил Ланс. «Да. Нанять на несколько месяцев клинийский крейсер под силу не каждой планете. К тому же у них очень четкие правила чести. Они соглашаются воевать лишь в случае, когда считают это этичным, когда их вмешательство не нарушает законов враждующих планет. Шорре и Менхем в свое время не смог уговорить их участвовать в захвате Тарра». «Мне кажется, дело в том, что они уважают нашу планету», — снова вмешался Ланс. «Мы веками продаем им оружие». На обзорных экранах катера Эрнадо и Редрака кружили вокруг разрушенного исполина, пока никаких признаков жизни клинийский корабль не подавал. «Чаще всего крейсера клинийцев нанимаются в качестве патрульных целыми планетными федерациями, охранять торговые трассы, охотятся за пиратскими кораблями. Экипаж каждого крейсера — одна семья, в прямом смысле этого слова. Они дерутся до конца, даже если силы абсолютно неравны. Предать свой корабль для клинийца немыслимо». Я замолчал, осознав невозможную деталь. Ланс вставлял реплики в наш разговор, а разговаривали мы с Данькой на русском. «Ланс!» Пилот смущенно отвернулся. Данька покраснел. «Это еще что за новости?» — тихо спросил я. «Заговор за спиной капитана?» «Мы не клинийцы, но...» «Капитан, я не думал, что вам будет неприятно», — растерянно сказал Ланс на стандарте. «Мальчик просил научить его галактическому, но я счел это излишним. На Земле он ему не пригодится, Да и не все корабельные разговоры ему следует знать, а для вас всегда будет радостно вспомнить родной язык, поговорить на нем. Мы использовали лингвенсор и церебральный гипнотранслятор, так что я теперь владею русским в том же объеме, что и Даниил. Я набрал побольше воздуха и выдал очень длинную фразу на родном языке. Ланс сравнялся цветом лица с Данькой. Видимо, словарный запас бытового русского у Даньки был неплохой. Черт побери, действительно приятно вспомнить родной язык. Даже в чем-то радостно, как выразился Ланс. «Кто еще пользовался гимнотранслятором?» — спросил я. «Эрнадо?» «Нет, он знает 19 языков, его мозг и так перегружен». «Редрак?» Я слепо уставился в экран. Глупо было обижаться. Ланс действовал из лучших побуждений. А Даньке, конечно же, надоело общаться только со мной, тем более, что последние дни я провел с Эрнадо в тренировочном зале, занимаясь безжалостной порчей плоскостных мечей. И все же обида не отпускала. Данька мог и сказать мне, чем занимался с Лансом. «Сергей», — я повернулся к Даньке, — «мы думали, выйдет сюрприз. Если я найду на корабле настоящий кожаный ремень, сюрпризы участятся», — пообещал я. Данька без тени улыбки кивнул. «Капитан, лучше я отсижу пару дней в карцере», — на галактическом произнес Ланс. «Моя вина гораздо больше, дурак», — тоже переходя на галактический, сказал я. «Того, кто хоть пальцем тронет мальчишку, я убью на месте». «Понимаю. Но Данька любую угрозу воспринимает всерьез. Его воспитывали излишне строго». Я вновь выругался, на этот раз стараясь подбирать выражение помягче, сказал: «У меня великолепный экипаж. Мальчишку нельзя наказывать, ему вдоволь досталось на нашей родной планете. Ты всегда готов признать своей чужую ошибку, а Редрак Шолтри умрет на месте, если его убедит, что он виновен. Идея была его?» «Да. Как вы узнали?» «Он сходит с ума от подозрительности. Редрак спокоен за свою жизнь до тех пор, пока предупреждает нас о всех мыслимых и немыслимых опасностях, а Даньку он считает вражеским агентом. Язык врага надо знать, так говорят на земле». Из фона послышался голос Редрака. «Капитан, есть сигнал из жилых ярусов. Выхожу из катера, попробую попасть внутрь. А еще у вас, говорят, легок на помине», — похвастался новыми познаниями Ланс. Я кивнул, произнес на русском. «Хорошо, Редрак, валяй». Нагнулся поближе к фону и прошептал еще пару слов. Мы вошли в ангар, едва компрессоры заполнили его воздухом. От серебристых дисков катеров тянуло холодом, на броне выступила изморось. Ланс расстегнул кобуру, пробормотал: «Даже один клинеец — это уже слишком много», — так нам говорили в училище. Люк первого из катеров раскрылся, наружу выбрался Эрнадо. Я заметил, что фиксатор меча был расстегнут. Мой учитель явно подготовился к любым неожиданностям. «Уверены, что на крейсере никого не осталось?» — спросил я. Эрнадо покачал головой. «Жилые ярусы мы обшарили полностью, а на боевых постах и машинных палубах радиация слишком велика даже для них». Редрак тоже открыл люк, но выходить не спешил. Ланс поморщился и положил руку на пистолет. И тут появился клинеец. Он слегка пошатывался, но, в общем-то, выглядел неплохо для человека, 6 часов пролежавшего в полуразгерметизированном скафандре под обломками металлических переборок. Следом выбрался Редрак, прихрамывая куда больше обычного. На первый взгляд, клинеец мало чем отличался от человека. Широкоплечий, но вполне пропорционально сложенный, со светлой кожей. Последнее, впрочем, было фактором непостоянным. Цвет кожи у клинейцев менялся в очень широких пределах, играя роль природной маскировки и одновременно защищая от солнечного излучения. Лицо было молодым, абсолютно безэмоциональным и без каких-либо шрамов или ожогов. Это, впрочем, не говорило о его малом боевом опыте или потрясающей удачливости. Просто регенерация у клинейцев развита куда больше, чем у других народов галактики. Говорят, отсеченные ухо или палец вырастают у них заново через 2-3 месяца. Окинув нас быстрым взглядом, Клинис безошибочно определил во мне старшего. Прошел по металлическим плитам ангара. Его высокие ботинки на толстой подошве издавали лязгающий звук и словно прилипали к полу. Остановился в нескольких шагах, склонил голову. — Капитан, я благодарен за то, что мой долг продлится. Вы вправе выбрать награду — деньгами, иммунитетом или служением. Его произношение было безукоризненным, а вот смысл довольно запутан в ритуальных фразах. Еще на таре меня злили подобные словесные обороты. Я вопросительно посмотрел на Ланса. «Он должен что-то выполнить, иначе на его семью падет презрение родной планеты», — пояснил Ланс на русском. «А в благодарность за то, что получил возможность исполнить долг, он предлагает денежное достояние своей семьи, неприкосновенность со стороны всех клинийцев. Они никогда не поддержат ваших врагов. Или пожизненное служение после выполнения долга. Я бы выбрал вторую награду, капитан». Клинеец с любопытством взглянул на Ланса. Конечно же, он не знал всех языков галактики, но его, похоже, учили определять планету по фонетике произносимых слов. Вряд ли русский или любой другой земной язык входил в список изучаемых. «Я отказываюсь от награды. Спасение в космосе — дело чести», — сказал я. Эрнадо за спиной Клинийца одобрительно кивнул. «Если это возможно, объясни, что случилось с твоим кораблем и в чем твой долг?» «Это один и тот же вопрос», — не колеблясь, — ответил Клинийец. «Корабль уничтожен в честном поединке. Мой долг — отомстить за свою семью». «Насколько я понимаю, это теперь долг всей планеты, Клен?» «Нет. Поединок был честным, один на один, после нашего вызова. Гибель корабля — позор моей семьи. Я единственный, кто остался в живых. Если я отомщу, то смогу возродить наш род». Ланс покачал головой, тихо сказал на стандарте. «Поединок был честным?» «Вам достался хороший противник». «Да, слишком хороший», — безучастно ответил Клинеец. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Клен». — Все верно. Для чужаков он может носить лишь два имени — своей семьи или своей планеты. Семья опозорена, ее имя не должно звучать, пока не свершится возмездие, а если последний, оставшийся в живых, не отомстит за семью, ее имя исчезнет навсегда. Как случилось, что крейсер с планеты Клен был уничтожен в поединке один на один? — продолжал я расспросы. «В этом нет тайны. Мы несли патрульную службу по контракту с Тройственным союзом вольных миров. 8 часов назад наблюдатели обнаружили в гиперпространстве корабль, идущий без позывных. Мы вынудили его выйти в открытое пространство и потребовали досмотра». «Досмотр — крайняя мера», — задумчиво сказал Ланс. «Только из-за того, что корабль шел без позывных?» Клен словно и не слышал его слов. «После того, как корабль отказался принять десантную группу, мы открыли предупредительный огонь. Бой был честным, но мы проиграли». «Корабль, с которым вы сражались, был рейдером одиночного класса в противолазерной броне?» Я выпалил эти слова, уже не сомневаясь в ответе. Клен вздрогнул. «Да. Откуда вам известно о белом рейдере?» «Это и наш враг», — твердо ответил я. «У нас с ним свои счеты. Рейдер дал какую-нибудь информацию перед боем?» Кожа Клинийца медленно темнела. Он буравил меня холодным, почти нечеловеческим взглядом, словно решая, не вцепиться ли в горло. Рука Эрнадо окаменела на рукояти меча. «Я принц планеты Тар», — быстро представился я. «У меня нет причин лгать тебе. Белый рейдер — наш враг». Клен пристально посмотрел мне в лицо. «Да, принц, я узнал вас и верю вашим словам. Человек, убивший на дуэли Шоррея, не станет лгать без необходимости». «Интересная мысль, ничего не скажешь». «Рейдер отказался от досмотра под предлогом того, что принадлежит секте потомков сеятелей и выше подозрений. Редрак вздохнул. Этого нам только не хватало. Кучка религиозных фанатиков, завладевшая сверхкораблем. Я знал о секте потомков достаточно, чтобы мне стало не по себе. Клен, почти умоляюще произнес я. Твой враг — это и наш враг. Почему вы требовали досмотра корабля сектантов? Он молчал так долго, что я уже перестал надеяться на ответ. В излучении рейдера, идущего в гиперпространстве, наши детекторы обнаружили спектр кварковой бомбы. Я почувствовал страх. Дикий, беспредельный страх человека, у которого уходит из-под ног земля. Земля с большой буквы, не просто почва, не песок и глина чужих миров, не сталь корабельного пола, а целая планета. Земля. Кварковая бомба использовалась для одной единственной цели. И применяли ее лишь дважды, после чего самые воинственные миры галактики присоединились к договору о запрещении такого оружия. Кварковая бомба уничтожала целую планету, защиты от нее не существовало.